Суббота. Хорошие новости. Еда. Плохие новости. Опасная встреча. Сегодняшний день был ужасен. Ужасен. Началось все нормально, но очень быстро изменилось к худшему. Скажу честно, если бы я не волновался о проблеме селян и моей с продовольствием, я бы отправился из этого мира прямо сейчас. Но не буду забегать вперед. Лучше расскажу с самого начала о событиях, от которых уши встают дыбом. Утром я добрался до деревни без каких-либо происшествий и отправился прямо в сторону огородов, где увидел фермера, собиравшего урожай. Я подбежал к нему в тот момент, когда он собирал два последних спелых растения. Две картофелины! Ура! На обед сегодня печеная картошка. На обратном пути я думал о том, как глупо было волноваться из-за каждого кролика в лесу. Я уже много дней хожу мимо них туда-сюда. Спиди, Спиди-младший, Шалун, Озорник, Эклер, Огурчик и все остальные вполне милы и безобидны. А вот зомби, вдруг появившийся впереди, был совсем не безобидным. К счастью, я увидел его до того, как он заметил меня, и выпустил в него стрелу. Он повернулся и направился ко мне. Прекрасно, я лишь разозлил его. Я снова выстрелил. Но зомби не останавливался. Он был уже близко и мог ударить меня быстрее, чем я выпущу новую стрелу. А мне не хотелось, чтобы меня били. Я уже собрался бежать, но тут вспомнил о своем остром новеньком топоре. Я убрал лук в расширяющийся карман, достал оттуда топор и стал ждать. Я не атаковал зомби, но и не убегал. Это ведь прогресс, правда? Сердце стучало в груди, живот сводило от страха. Как только зомби подошел достаточно близко, хрясь, хрясь, хрясь, пуф! Когда дым рассеялся, я увидел протухшее мясо и, сюрприз, морковку. Подобрав ее, я уверенной походкой направился к кроличьей норе. Спустя секунды две я краем глаза заметил, как что-то быстро приближается ко мне. Я обернулся, и меня чуть не раздавила толпа кроликов. Я бросился со всех ног через это ушастое прыгающее море к дому кролику. Я почти добрался до кроличьей норы, когда сообразил, что все еще держу в руках морковку, полученную от зомби. Я засунул ее в расширяющийся карман. Я не собирался отдавать ее кроликам. И достал свой верный топор. Кролики сразу же перестали кидаться на меня. Фух, я в безопасности. Я начал осторожно пробираться сквозь толпу кроликов к кроличьей норе. Прямо на люке сидел маленький белый кролик. «Прости, малыш, но мне надо войти», — сказал я. Кролик обернулся, посмотрел на меня кроваво-красными глазами и прыгнул. «Кролик-убийца! Боль пронзила меня насквозь, а в глазах все вспыхнуло алым! Я закричал и стукнул его топором, затем повернулся и побежал быстрее, чем мои прямоугольные ноги когда-либо бегали! Кролик-убийца был настоящим, и он гнался за мной!» Я рванул к секретному входу через озеро, нырнул и изо всех сил поплыл к туннелю. Добравшись до него, я понесся по ступеням и не сбавил скорость, пока не оказался в доме кролики. Должен вам сказать, что вырванная страница не преувеличивала силу кролика-убийцы. С тех пор, как я попал в Майнкрафт, меня жалили, били, кусали и взрывали разнообразные мобы. Но этот был хуже всех остальных. Если бы я промедлил еще минуту, то кролик-убийца меня, убил бы. По-моему, на шлеме остались следы его зубов. После съеденной на обед запеченной картошки боль от укуса стала стихать. Более того, у меня была еще одна картошка плюс морковка, так что пару дней я мог вообще не выходить из дома кролика. Этого времени ведь... должно хватить кролику-убийца, чтобы он сам куда-нибудь ушел. Правда?